будто куда-то к чужим зашел. Сопоставив цены и объем работ, я пришел к выводу, что тут трудилась бригада человек 10 как минимум. И обошлось все это мероприятие Лимонов. Ну, вы понимаете, надеюсь. Подробно описывать не стану. Все было не хуже, чем у Дона. Еще немного пахло краской, лаком. На стенах очень аккуратно наклеены дорогие обои. По-моему, финские или германские. Знаете, тисненные такие, с выпуклостями. Вместо истертого оргалита на полу во всем доме поблескивал двухцветный паркет. Пока я отоптался в прихожей, заглядывая в комнаты и не решаясь пройти, появился парень, который меня впустил. Он приволок пакеты со снедью из мини-маркетов, оставленные мной в машине. Я разглядел его получше. Точно, лет 25-26, рост 175, уши сломаны, борец. Ноги ставит косолапо, движется раскованно, но тяжеловато. Бывший мастер спорта или что-то в этом роде. Он сгрузил пакеты на столик в прихожей и, заметив мой вопросительный взгляд, сообщил. «Я только вас ждал. Если претензий нет, испаряюсь». «Да, Донатан Ризоевич просил предупредить, что это оборудование фирмы». Он указал пальцем в сторону отцовского кабинета, а потом, как и обещал, испарился. Противоречивые чувства охватили меня. Сначала свалилась гора с плеч. Значит, все это Дон устроил, а вовсе никто не заселился. Затем к горлу подкатил теплый комок. Обо мне никто так не беспокоился никогда. Вместе с тем что-то тревожно щелкнуло в сознании. Анализатор включился. А за какие такие достижения я удостоился внимания, заботы и этих материальных благ? Только за то, что я сын своей матери? Сомнительно, очень сомнительно. Войдя в кабинет отца, я присвистнул. Здесь стояла новая мебель орехового дерева, здоровенный стол, два книжных шкафа со стеклянными дверцами, тумбочки, кресло на колесиках, обтянутое мягкой шероховатой кожей с никелированными рычагами для изменения положения спинки и высоты сиденья. И IBM-ка, точно такая же, как у меня в офисе. Фантастика. Я вышел из кабинета, подошел к входной двери и запер ее, решив, что новый засов, пожалуй, слишком массивен. Затем отметил, что шторы на окнах новые, но той же расцветки, что и раньше, и легко управляются шнурами. Один сдвигает, другой раздвигает. Постоял, потягал шнуры туда-сюда, прислушиваясь к внутреннему беспокойству, стараясь оценить степень его объективности. Ого! Обнаружил между рамами красивые сплетенные в узор решетки. У нас никогда не было решеток. Только полный шиз мог додуматься залезть в хату зампрокурора области. Не очень удивился, когда, раскрыв на кухне кем-то тщательно отмытый холодильник, обнаружил, что он набит не русскими консервами, колбасами и напитками. Оп! Выдернул из дверки бутылку пива, прихватил банку голландской ветчины и направился в кабинет, засунув пиво под мышку и открывая на ходу ветчину ключиком. В кабинете плюхнулся в кресло. Удобно. Раскупорил бутылку. Зараза, стакан прихватить не додумался. Вставать не хотелось. Сделал из горла мощный глоток. Немного подышал, смакуя. И вдруг почувствовал голод. В 20 секунд сожрал ветчину, пальцами выковыривая из жестянки нежное розовое мясо. Расслабился, вытер пальцы об майку и стал соображать. Ясное дело, что не каждого своего потенциального сотрудника Дон обхаживал таким образом. Он примчался по моему первому звонку, узнав, что я сын Анны Федоровой, женщины, которую, возможно, он когда-то любил. Тут все понятно. Но ведь это было черт знает как давно. Неужели только поэтому? Я взял жестянку из-под ветчины и отправился на кухню, где вымыл руки, захватил еще пиво, взял пару банок с какой-то дребеденью, попробую, взял еще тарелку, вилку, нож и вернулся в кабинет. В том, что мне предложат заниматься незаконной деятельностью, я не сомневался. В наше время только сильно увлеченные люди, фанаты или дебилы, трудятся в законных сферах, получая на пропитание жалкие гроши. Сам таким был. Но ведь я еще ничего не сделал для фирмы. За что же все эти блага? Отдельный кабинет с компьютером, ремонт в доме проведен по первому разряду. Нет, так не бывает. А может быть, он гомосек, и я ему понравился? О, почему бы и нет? Человек его достатка и возможностей вполне способен позволить себе такую маленькую слабость. И тут я припомнил многочисленные анекдоты. Стоп-стоп, прокачав характеристики Дона, можно с уверенностью утверждать, что он страстный поклонник женской плоти.